Глава 33. Очарована и прекрасна. Таисия. Возле дома Хасанова я снова встречаю ту женщину, маму Леры. Она идет в мою сторону. Начинаю сильно нервничать, словно ко мне приближается непредсказуемый псих. Потому что, во-первых, адекватностью, судя по поступкам, она не отличается. А во-вторых, если бы моего ребенка от меня изолировали, я бы была непредсказуемым и, возможно, опасным психом. «Вы новая няня моей дочери?» Решаю съехать с этой роли, чтобы не вызывать у нее особого интереса. «Нет», — отрицательно качаю головой. «А кто?» «Это личный вопрос, я не буду отвечать». «Ясно, значит, шлюха Хасанова», — брезгливо морщится. «Ну, пусть будет шлюха», — терпеливо соглашаюсь я. «Дайте пройти». «Нет, я зайду с тобой. Там мой ребенок, ясно?» Перегораживает мне вход. «Ну, не в рукопашную же с ней». «Там в первую очередь сторожевой агрессивный доберман. Табличку видите? Меня он не трогает, но и не слушается, а вас попросту порвет. Так что...» По ее лицу начинают течь слезы. «Вы бездушные твари!» Помню, как-то мой руководитель в больнице говорил, что одно из худших качеств для человека, работающего с людьми, — сентиментальность. Эта штука забирает всю энергию на эмоцию, и ничего не остается для действия. Сентиментальный человек — самый непродуктивный. И Лерина мать такая, сентиментальная, и меня заражает тоже этой эмоцией. Пытаюсь не скатиться в бессмысленное сочувствие. Хасанов жесток, но прав. Мы бездушные твари, которые вернут ей возможность ходить. И если захочет, она придет потом к вам. Сама, ножками. А если мы отдадим ее одухотворенным тварям, то ножками она уже, увы, никогда никуда не придет. Хотите, я ей от вас на словах передам что-нибудь? «Записку», — вытирает слезы. «Пишите». Сжав в кулаке страничку из маленького блокнота, иду в дом. Открываю дверь, первым делом выпускаю во двор собаку. Граф крутится возле моих ног. Достаю из сумочки припасенное для него собачье лакомство в виде косточки. Аккуратно забирает из рук. Челюсти с хрустом молотят косточку. «Гулять!» Срывается с места, убегая на лужайку. Дверь в комнату Леры закрыта. Стучу. «Лер! Лер, это я!» Приоткрываю дверь. Заплаканная. «Эй, ты чего?» Обнимаю ее сзади за плечи. «Я не знаю», — всхлипывает. «Я просто здесь одна, с чужими людьми, и никому не нужна. Если я сдохну, никто и не заметит». «Это не так. Папа очень беспокоится, но у него такой тяжелый момент. Он не может бросить пациентов, они умрут». «Не если, а 100%. Не реви, смотри, что я принесла. От мамы». Шепчу заговорщицки. Она тоже переживает, только это секрет. Лера читает бумажку. Там несколько безобидных фраз, я проверила на всякий случай. Прячет в книгу. «Бабушка говорит, что мама — позор отца, беспородная, глупая, инфантильная, и что я вырасту такая же, как она, если не начну работать над собой. А папа ничего про маму не говорит, только челюсти сжимает. А мама не специально, она меня любит. Это был несчастный случай. Почему я не могу с ней видеться?» Люди иногда ошибаются. Их ошибки порой имеют страшные последствия. Если они не признают ошибки, то детей им больше не доверяют. Вот твоя мама. Она пока не поняла, где была неправа. И как ты, считает это несчастным случаем. Но это не так. Скоро ты станешь самостоятельной и сможешь сама о себе заботиться. Тогда и будешь общаться с мамой. А пока у вас тайм-аут, чтобы ты смогла сосредоточиться на выздоровлении, а не жалости к себе. В общем, оставим трагедии, умывайся. У тебя сегодня приключение». «Какое?» «Ты едешь ко мне в гости». «Серьезно? Папа отпустил?» «Давай-давай. И красоту наведи. У Ника сегодня день рождения, и он тоже депрессует, как ты. Будем поднимать ему тонус». Пишу Нику, чтобы был как огурчик. Привел в порядок себя и комнату. Будет гость. «А если он не захочет общаться?» — ворчит Лера. «А если захочет?» — играю бровями. Смущается. После работы стилиста Лера — куколка. с темным каре на густых глянцевых волосах. Брови оформлены чуть более изящно, чем сейчас принято у радикально модного молодняка. Она с тревогой рассматривает себя в зеркало, прикасаясь пальчиками к опухшим глазам. «Иди сюда!» — подкатываю кресло к себе. Достаю из сумочки свою косметику и в пару легких штрихов немного исправляю ситуацию. «Пока доедем, проветришься, и все будет окей». «Я жирная!» — бормочет она. «Совсем нет! Ты хорошенькая и сильно похудела за последние пару недель!» Открываю ее шкаф. «Черное!» — просит она. «Брюки и водолазку!» Но я уговариваю ее на бордовую длинную юбку. «Я без подарка!» «Да и черт с ним с подарком!» «Нет, вон там, наверху, коробочка!» Достаю коробку. Ручная игровая приставка. «Она новая, я ее подарю!» «Это дороговато, Лер!» «Она моя! Я купила ее на свои деньги и хочу ее подарить!» «Ладно, мы вызываем специальное такси. Ругаемся с Ником в переписке. Ему неловко, он психует, что приедет девушка. Грубит, включив свою нелюдимую версию. Обвиняет, что я опять ставлю его перед фактом. И вообще, в свой праздник должен решать он. Тайсон. Ты обаятельный, красивый парень, а у девочки депрессия, и она очень волнуется, что едет без приглашения. Не будь гадом. И, конечно же, он не встречает нас, когда мы заходим домой. Ну, не гад. Ник, можно?» Постучав, приоткрываю дверь. Смотрит на меня гневно, но в комнате чистота. Сам в новых джинсах и 3D-шной яркой майке. Расчесан и даже пахнет парфюмом. «В общем, это Лера. Лера, это Никита». Завожу ее в комнату. Он растерянно смотрит на ее кресло. Потом в глаза. Неловко сжимает поручни своего. «Привет!» — решается первый Лера. «Привет!» «Это тебе! С праздником!» — отдает подарок. «Ух ты!» — кусает губы Ник. Щеки горят. «Спасибо! Крутая!» «Ник, вы поиграйте в PlayStation, ладно? А я нам вкусненькое пока приготовлю». Закрываю дверь с ощущением, что смешала 2 активных реагента в пробирке. И может конкретно рвануть, но с надеждой, что пронесет. Ухожу на кухню, достаю торт из холодильника, начинаю готовить с поправкой на Леру. Иногда подхожу к их двери и подслушиваю. Общаются, хихикают. И я тоже улыбаюсь, кайфуя, что этим двоим весело. А потом мы ужинаем втроем, без всякого напряжения, и я даже чувствую себя немного лишней в их компании. Ник задувает свечи и даже не вредничает на этот счет. А Лера из фурии и наигранно-циничной вредины превратилась в смущенную лапочку. Понравились друг другу. А феромоны и серотонин очень позитивно влияют на восстановление. Лера едва ест. Пока Ник отвлекается на что-то, тихо спрашиваю. «Невкусно?» «Очень вкусно, но мне же нельзя!» — шепчет она, многозначительно играя бровями. «Я и так булка!» «Салатик кушай!» — докладываю ей. Приходит СМС от Руслана. «Как там моя девочка?» Зотова. «Очарована и прекрасна!» Тиранович. «А как Лера?» С подмигивающим смайлом. Зотова. «Эй!» Хихикаю над собой. От этой талики флирта от Хасанова меня будоражит так, как не будоражило от самых смелых признаний других мужчин. «Моя девочка». Делаю скрин, словно он может это удалить. «У меня все задокументировано, Руслан Тиранович». Смываюсь к себе в комнату. «Позовете, когда спать захотите, ладно? Я Леру заберу к себе». Переодеваюсь в пижаму. И, раскинувшись на ворсистом ковре, мечтательно смотрю в потолок. Чудесный день. Только Хасанова не хватает для полного счастья. Вырубает. И мне тоже снится его голос.